С. Третье отношение мыслей к объективности. Непосредственное знание. Параграф 61. В критической философии мышление понимается так, что оно лишь субъективно, и его последним высшим определением является абстрактная всеобщность, формальное тождество. Мышление таким образом противопоставляется истине как внутри себя конкретной всеобщности. В этом высшем определении мышления, которое, согласно этой философии, есть разум, категории не принимаются во внимание. Противоположная точка зрения понимает мышление как деятельность, постигающую только особенное, и на этом основании объявляет, что оно не способно постигнуть истину. Параграф 62. Мышление как постижение особенного имеет своим продуктом и содержанием лишь категории. Эти категории, поскольку они прочно фиксируются рассудком, суть ограниченные определения, формы обусловленного, зависимого, опосредствованного. Для мышления, ограниченного ими, нет бесконечного истинного. Оно не может совершить перехода к ним, вопреки доказательствам бытия Божия. Эти определения мысли называются также понятиями. И понять предмет означает поэтому не что иное, как облечь его в форму обусловленного и опосредствованного. Поскольку он, следовательно, истинен, бесконечен, безусловен, мышление превращает его в некое обусловленное и опосредствованное, и таким образом, мысля, мы вместо того, чтобы познать истину, превращаем ее в ложь. Примечание. Вот единственное возражение, выдвигаемое той точкой зрения, которая утверждает, что существует лишь непосредственное знание о Боге и истине. В прежнее время из понятия Бога удаляли так называемые антропопатические представления всякого рода как конечные и поэтому недостойные бесконечного, в результате чего он стал довольно бессодержательным существом. Но определения мысли обыкновенно еще не причислялись к антропопатизмам. Мышление скорее признавалось тем, что очищает представление об абсолютном от конечных свойств. Это соответствовало вышеуказанному основному убеждению всех времен, что истины можно достигнуть лишь путем размышления. Теперь, наконец, объявлено антропопатизмами также определение мысли вообще, а мышление объявлено деятельностью, которая лишь делает бесконечное конечным. В седьмом приложении к письмам о Спинозе Якоби наиболее ясно изложил свои возражения, которые он, впрочем, почерпнул из философии самого Спинозы и затем применил их для борьбы с познанием вообще. В своих возражениях Якоби понимает познание лишь как познание конечного, как мыслящий переход через ряды обусловленного к обусловленному, причем в этих рядах каждый член, представляющий собой условие, сам есть в свою очередь лишь некое обусловленное. Так что познание есть движение мысли от одного обусловленного условия к другому. Объяснить и понять означает, согласно этому, показать, что нечто опосредствовано неким другим. Таким образом, всякое содержание есть лишь особенное, зависимое и конечное содержание. Бесконечное, истинное, Бог лежит вне механизма такой связи, которая ограничена познанием. Важно то, что в то время как кантовская философия видела конечность категории преимущественно лишь в формальном определении, в их субъективности, в этих возражениях обсуждается категория со стороны определенности их содержания, и они признаются конечными как таковые. Якоби имел в виду в особенности блестящие успехи наук о природе, sciences exactis, в познании силы законов последней. Оставаясь на этой почве конечного, невозможно, разумеется, находить бесконечное. Как правильно заметил Лаланд, он исследовал все небо, но не нашел там Бога. В качестве конечного результата на этой почве получилось всеобщее, как неопределенный агрегат внешнего и конечного, материя. Якоби справедливо не видел другого выхода на пути одного только движения вперед в опосредствованиях. Параграф 63. Этим учением утверждается, что дух познает истину, что разум составляет истинное определение человека и ведет к знанию о Боге. Но так как опосредствованное знание должно ограничиваться лишь познанием конечного содержания, то разум есть непосредственное знание, вера. Примечание. Знание, вера, мышление, созерцание – вот категории, встречающиеся у представителей этих точек зрения. Так как эти категории предполагаются известными, то их слишком часто произвольно употребляют согласно одним лишь психологическим представлениям и развлечениям. Их же природа и понятие, то, что единственно важно, не исследуется. Так, например, мы часто находим, что знание противопоставляется вере, между тем, как одновременно с этим вера определяется как непосредственное знание, и значит, тут же признается некоторого рода знанием. Да и помимо этого мы находим как эмпирический факт, что то, чему мы верим, имеется в нашем сознании, что, следовательно, мы, по крайней мере, знаем об этом. Мы находим также как эмпирический факт, что то, чему мы верим, находится в сознании как нечто достоверное, что мы таким образом знаем это. Непосредственному знанию и вере, в особенности созерцанию, Якоби далее противопоставляет главным образом мышление. Если он определяет созерцание как интеллектуальное созерцание, то это может означать лишь мыслящее созерцание, если мы в данном случае, когда предметом созерцания является Бог, не будем понимать под интеллектуальным также и представления и образы фантазии. Мы встречаем в словоупотреблении этого философского учения применение слова «вера» также и по отношению к повседневным предметам чувственно данного. «Мы верим», — говорит Якоби, — «что мы обладаем телом, мы верим в существование чувственных вещей». Но если речь идет о вере в истинное и вечное, о том, что Бог открывается, дан нам в непосредственном знании и созерцании, то ведь это вовсе не чувственные вещи, а всеобщее внутри себя содержание, предметы лишь для мыслящего духа. И точно так же, если сознанию предстоит единичность как «я» — личность, то поскольку мы не понимаем под этим некое эмпирическое «я», некую особенную личность, и тем паче, если имеется в виду личность Бога, речь может идти лишь о чистой, то есть внутри себя всеобщей личности. А такова и есть мысль, и принадлежит лишь к области мышления. Чистое созерцание, далее, есть совершенно то же самое, что и чистое мышление. Созерцание и вера обозначают раньше всего те определенные представления, которые мы связываем с этими словами в обычном сознании. При таком словоупотреблении созерцание, вера, разумеется, отлично от мышления. И это различие в общих чертах понятно. Но здесь ведь мы должны брать веру и созерцание в высшем смысле, как веру в Бога, как интеллектуальное созерцание Бога. То есть мы должны как раз отвлечься от того, что составляет отличие созерцания, веры от мышления. Невозможно объяснить ни того, каким образом вера и созерцание переместились в эту высшую область, ни того, как они отличаются от мышления. Применяющие такие, ставшие бессодержательными различия, полагают, что они высказывают и утверждают нечто очень важное. А на самом деле они возражают против определений, которые тождественны с определениями, отстаиваемыми ими. Выражение веры имеет, однако, для употребляющих его ту особенную выгоду, что оно напоминает о христианской религиозной вере и создает иллюзию, что это выражение включает последнюю в себя или даже тождественно с нею, так что подобное верующее философствование выглядит благочестивым, христиански благочестивым, и на основании этого благочестия оно тем более позволяет себе претенциозно и авторитетно высказывать свои произвольные уверения. Не надо, однако, давать себя обманывать этой видимостью. Здесь только слова тождественны, а по существу различие очень велико. Христианская вера включает в себя авторитет церкви. Вера же этой философствующей точки зрения есть авторитет лишь собственного субъективного откровения. Христианская вера далее представляет собой объективное, богатое содержание, систему догматов и познания. Содержание же этой веры так неопределенно в себе, что оно, правда, допускает также и содержание христианской веры, но в такой же мере допускает также веру, что Далай-лама, бык, обезьяна и так далее являются Богом. Само же по себе оно довольствуется Богом вообще, высшим существом. Сама вера в этом якобы философском смысле представляет собой не что иное, как сухую абстракцию непосредственного знания, совершенно формальное определение которого не нужно смешивать с духовной полнотой христианской веры ни со стороны сердечной веры и обитающего в сердце Святого Духа, ни со стороны содержательности учения. Впрочем, то, что здесь получает название веры, непосредственного знания, есть совершенно то же самое, что называлось у других вдохновением, откровением сердца, истиной, вложенной в человека природой, и в особенности тем, что называлось здравым смыслом – common sense. Все эти формы равным образом делают своим принципом непосредственность, содержание, каким оно фактически дано в сознании. Параграф 64. Что же это непосредственное знание знает? Так это то, что бесконечное, вечное, Бог, находящийся в нашем представлении, также и существует. Что в сознании непосредственно и неразрывно с этим представлением связана достоверность его бытия. Примечание. Философии меньше всего может прийти на ум противоречить этим положениям непосредственного знания. Она скорее могла бы поздравить себя с тем, что эти старые ее положения, которые, можно даже сказать, выражают все ее всеобщее содержание, здесь сделались до некоторой степени как бы всеобщим убеждением нашего времени. Философия, разумеется, может этому только радоваться, хотя эти старые ее положения выражаются здесь так не философски. Скорее можно удивляться лишь тому, что кто-нибудь мог предполагать, что эти положения противоположны философии. Удивляться тому, что предполагаются противоположными философии положения, гласящие, что признаваемое истинным имманентно духу, рассмотрено ранее, и истина существует для духа там же. В формальном отношении интересно в особенности высказываемое учением о непосредственном знании положения, что с мыслью о Боге непосредственно и неразрывно связано его бытие, что с субъективностью, которая ближайшим образом присуща непосредственно и неразрывно мысли, связана и объективность. Философия непосредственного знания заходит в своей абстракции даже так далеко, что согласно ей не только с идеей Бога, но также в созерцании с представлением о моем теле и внешних вещах, также неразрывно связано определение их существования. Если философское учение стремится доказать такое единство, то и стремится показать, что по самой своей природе мысль или субъективность неразрывно связана с бытием или объективностью, то как бы ни относилась к этим доказательствам философия, во всяком случае должна быть очень довольна тем, что утверждает и показывает, что ее положение – суть также факты сознания и, следовательно, согласуется с опытом. Различие между утверждением непосредственного знания и философии сводится только к тому, что непосредственное знание приписывает себе исключительное положение, сводится к тому, что оно противопоставляет себя философствованию. Но и в форме непосредственности то его утверждение, вокруг которого, можно сказать, вращается весь интерес новой философии, было высказано еще родоначальником новой философии «Cogito ergo sum» – «мыслью, следовательно, существую». Однако лишь ничего другого не зная о природе умозаключения, кроме того, что во всяком умозаключении имеется «эрго», можно считать указанное декартовское положение умозаключением. Где тут «медиус терминус» – средний термин? А ведь последний является более существенной частью умозаключения, чем словечко «эрго». Если же лишь для того, чтобы оправдать название, назовут это соединение понятий у Декарта непосредственным умозаключением, то эта излишняя форма будет обозначать не что иное, как соединение ничем не опосредствованных различных определений. Но в таком случае соединение и единство бытия с нашими представлениями, утверждаемые непосредственным знанием, есть не более и не менее, как такое же умозаключение. Из диссертации господина Гото о картезианской философии, вышедшей в свет в 1826 году, я заимствую цитаты, в которых и сам Декарт определенно говорит, что положение «cogito ergo sum» не есть умозаключение. В качестве цитаты я приведу следующие его слова. Декарт говорит, что то, что мы представляем собою мыслящие существа, есть prima guaidam notio guae ex nullo syllogisma concluditur, как бы первоначальное понятие, которое не выводится путем какого-либо силлогизма. И затем продолжает. Neco cum quis dicit. Ego cogito ergo sum sive existo. «Existentiam ex collegatione per syllogismum deducit». И точно так же, когда говорят «мыслю, следовательно, существую», существование не выводится путем силлогизма из мысли. Так как Декарт знает, что требуется для умозаключения, то он прибавляет, что если бы он хотел дать в этом положении дедукцию посредством силлогизма, то он должен был бы дать большую посылку. «Illud omnia quod cogitat est sive existit» — «все, что мыслит, существует». Но это последнее положение является скорее выводом из вышеуказанного первого положения. Положение Декарта о неотделимости «я» как мыслящего от бытия, положение о том, что эта связь содержится и обнаруживается в простом созерцании сознания, что эта связь есть, безусловно, первое, принцип, самое достоверное и очевидное, так что нельзя себе представить какого бы то ни было хотя бы из самого чудовищного скептицизма, который не признавал бы этого, все эти положения так ясны и определенны, что новейшие положения Якоби и других об этой непосредственной связи могут быть признаны только излишними повторениями. Параграф 65. Точка зрения непосредственного знания не довольствуется указанием на то, что опосредствованное знание, взятое изолированно, не может нам давать истины. Своеобразие этой точки зрения состоит в утверждении, что непосредственное знание только изолированно, взятое с исключением опосредствования, имеет своим содержанием истину. Исключением опосредствования эта точка зрения сразу обнаруживает, что она снова впадает в метафизическое рассудочное понимание. В рассудочное или-или, и, следовательно, на деле в отношении внешнего опосредствования, цепляющегося за конечное, то есть за те же самые односторонние определения, относительно которых это воззрение ошибочно мнит, что оно возвысилось над ними. Однако не будем развивать дальше этого пункта. Непосредственное знание утверждается этой точкой зрения исключительно лишь как некий факт. И здесь, во введении, мы должны его рассматривать лишь со стороны этой внешней рефлексии. По сути дела, это приводит к рассмотрению логической стороны противоположности между непосредственностью и опосредствованием. Но точка зрения непосредственного знания отклоняет от себя рассмотрение природы предмета, то есть понятия, ибо такое рассмотрение ведет к опосредствованию и даже, пожалуй, к познанию. Истинное же рассмотрение, логическое, должно находить себе место в рамках самой науки. Примечание. Вся вторая часть логики, учение о сущности, есть исследование существенного, полагающего себя, единство непосредственности и опосредствования. Параграф 66. Мы таким образом останавливаемся на том, что мы должны брать непосредственное знание как факт. Но этим самым обсуждение переносится в область опыта психологического феномена. В этом отношении мы должны указать как на самый общеизвестный опыт, что истины, относительно которых мы очень хорошо знаем, что они являются результатом в высшей степени сложных, в высшей степени опосредствованных размышлений, выступают непосредственно в сознании того, чьему уму они сделались привычными. Математик, равно как и каждый сведущий в какой-нибудь науке, непосредственно имеет в своем уме решение, к которым привел его очень сложный анализ. В уме каждого образованного человека непосредственно налично много общих точек зрения и основоположений, которые порождены лишь многократным размышлением и долгим жизненным опытом. Сноровка, которую мы достигаем в какой-нибудь отрасли знаний, искусства, технического умения, и зависит именно от того, что такого рода знания, виды деятельности – мы имеем в данном случае непосредственно в своем сознании, даже в своих членах, когда дело идет о направленной вовне деятельности. Во всех этих случаях непосредственность знаний не только не исключает его опосредствование, но даже наоборот, они так связаны друг с другом, что непосредственное знание представляет собой как раз продукт и результат опосредствованного знания. Примечание. Не менее общеизвестна связь непосредственного существования с его опосредствованием. Зародыш и родители – суть непосредственное начальное существование по отношению к детям и так далее, которые порождаются ими. Но хотя зародыши, родители, как существующие непосредственны, они вместе с тем рождены, а дети, несмотря на опосредственность их существования, все же вместе с тем непосредственны, ибо они есть. Тот факт, что я нахожусь в Берлине, это мое непосредственное присутствие здесь, опосредствовано моей поездкой сюда и так далее. Параграф 67. Что же касается непосредственного знания о Боге, праве, нравственности, под непосредственным знанием, разумеется, здесь также и то, что обычно называется инстинктом, врожденными идеями, здравым смыслом, естественным разумом и так далее. То какую бы форму мы ни придавали этой первоначальности знания, опыт все же учит нас, что требуется непременно воспитание, развитие для того, чтобы их содержание было осознанно. Этого требует также платоновское воспоминание. Хотя христианское крещение представляет собой таинство, оно также содержит в себе требование христианского воспитания. Значит, религия, нравственность, хотя они и суть вера и непосредственное знание, все же всецело обусловлены опосредствованием, которое носит название развитие, воспитание, образование. Примечание. Как сторонники врожденных идей, так и противники последних совершали ошибку, сходную с той, которую совершают защитники непосредственного знания. Именно они устанавливали резкую противоположность между всеобщими определениями, которые непосредственно и существенно связаны с душой, и теми определениями, которые находятся с последней в другого рода связи. В связи внешне и опосредственной данными предметами и представлениями. Против учения о врожденных идеях выдвигалось эмпирическое возражение, что если бы существовали такие идеи, то все люди должны были бы обладать ими. Все люди должны были бы, например, обладать в своем сознании законом противоречия, должны были бы знать этот закон, который вместе с другими ему подобными причисляется к врожденным идеям. Можно это возражение признать плодом недоразумения, поскольку признаваемые врожденными определения вовсе не обязательно должны присутствовать также уже и в форме известных идей и представлений. Но против точки зрения непосредственного знания это возражение будет совершенно правильно, ибо учение о непосредственном знании решительно утверждает, что его определения верны, поскольку они находятся в сознании. Если, например, точка зрения непосредственного знания соглашается с тем, что для религиозной веры необходимо развитие и христианское или религиозное воспитание, то с ее стороны является либо произволом снова игнорировать это в своих речах о вере, либо же недомыслием не понимать, что признанием необходимости воспитания как раз утверждается существенность опосредствования. Прибавление. Если в платоновской философии говорится, что мы вспоминаем об идеях, то это значит, что идеи сами по себе находятся в людях, а не, как это утверждали софисты, приходят к людям извне, как нечто чуждое им. Этим пониманием познание как воспоминание, однако, не исключается развитие того, что находится в себе в человеке. И это развитие есть не что иное, как опосредствование. Также обстоит дело с встречающимися у Декарта и у шотландских философов врожденными идеями. Они также сначала существуют в человеке лишь в себе, как задатки. Параграф 68. В приведенных данных опыта представители непосредственного знания ссылаются на то, что некоторые знания оказываются связанными с непосредственным знанием. Хотя эта связь берется сначала как лишь внешняя эмпирическая связь, все же она оказывается для самого эмпирического рассмотрения существенной и неотделимой, так как она постоянна. Но если далее мы будем рассматривать это непосредственное знание само по себе как знание о Боге и Божественном, то такое знание всегда характеризуется как возвышение над чувственным, конечным, равно как и над непосредственными вожделениями и естественными склонностями сердца. Восхождение, переходящее в веру в Бога и Божественное, и завершающееся этой верой, так что последнее есть непосредственное знание и убеждение, тем не менее имеющее своей предпосылкой и условием этот процесс опосредствования. Примечание. Уже было замечено, что так называемые доказательства бытия Божия, исходящие из конечного бытия, выражают это возвышение и представляют собой не изобретение искусной рефлексии, а собственное необходимое опосредствование духа, хотя последние и не находят своего полного и правильного выражения в обычных формах этих доказательств. Параграф 69. Указанный нами ранее переход от субъективной идеи к бытию и есть тот переход, который представляет главный интерес для точки зрения непосредственного знания. Она именно утверждает, что он представляет собой изначальную неопосредствованную связь. Но как раз этот центральный пункт, взятый сам по себе безотносительно к кажущимся эмпирическим связям, и обнаруживает в самом себе опосредствование, именно истинное опосредствование, не опосредствование неким внешним и через некое внешнее, а замыкающееся внутри самого себя. Параграф 70. Точка зрения непосредственного знания утверждает именно, что ни идея, как чисто субъективная мысль, ни только бытие, ни суть сами по себе истина. Бытие лишь само по себе, а не как бытие идеи, есть чувственное конечное бытие мира. Этим, следовательно, точка зрения непосредственного знания прямо утверждает, что идея истина лишь посредством бытия, и наоборот, бытие истинно лишь посредством идеи. Точка зрения непосредственного знания справедливо хочет не неопределенной, пустой непосредственности, не абстрактного бытия или чистого единства самого по себе, а единство идеи с бытием, однако со стороны этой точки зрения является недомыслием непонимание того, что единство различных определений не есть только чисто непосредственное, то есть совершенно неопределенное, пустое единство, а что каждое из этих определений истинно лишь тогда, когда оно опосредствовано другим, или, если угодно, что каждое из этих определений опосредствовано с истиной лишь через другое определение. Таким образом, оказывается фактом, что определение опосредствования содержится в самой этой непосредственности, против чего, соответственно, собственному основоположению непосредственного знания рассудок не может ничего возразить. Только обыденный абстрактный рассудок берет определение непосредственности и опосредствования как абсолютное определение отдельно друг от друга и мнит, что в них имеет какое-то твердо установленное различие. Таким образом, он создает себе непреодолимые трудности, когда хочет их снова соединить, но этих трудностей, как мы уже показали, нет в самом факте, и они точно так же исчезают в спекулятивном понятии. Параграф 71. Односторонность этой точки зрения влечет за собой определение и следствие, которое мы должны еще отметить после того, как выяснили основной принцип. Во-первых, так как не природа содержания, а факт сознания выставляется критерием истины, то основой того, что выдается за истину, оказывается субъективное знание и уверение, что я в своем сознании преднахожу известное содержание. То, что я преднахожу в своем сознании, возводится в нечто такое, что все преднаходят в их сознании и выдается за природу самого сознания. Примечание. Когда-то среди так называемых доказательств бытия Божия приводили консенсус гентиум, согласие всех народов, на которое ссылается уже Цицерон. Консенсус гентиум представляет собой значительный авторитет, и сам собой напрашивается переход от того факта, что некое содержание находится в сознании всех, к мысли, что это содержание коренится в самом сознании и необходимо ему присуще. В этой категории всеобщего согласия людей заключалось существенное и не ускользающее от внимания самых необразованных людей усмотрение того, что сознание единичного человека есть вместе с тем некое особенное, случайное. Если сама природа этого сознания не исследуется, то есть если особенное, случайное этого сознания не выделяется, если не проделывается та трудная операция, посредством которой только и отыскивается и выделяется в себе и для себя всеобщее, то лишь согласие всех о некоем содержании может быть основанием почтенного убеждения, что это содержание присуще природе самого сознания. Для удовлетворения потребности мысли знать, что то, что, как оказывается, всеми признается, также и необходимо, для удовлетворения этой потребности факта консенсус гентиум, разумеется, недостаточно. Но даже тем, которые полагали, что эта всеобщность факта представляет собой удовлетворительное доказательство, все же пришлось отказаться от него, как от доказательства бытия Божия вследствие того, что, как показывал опыт, существуют отдельные лица и народы, у которых мы не находим веры в Бога. Для установления опытным путем степени распространенности атеизма и веры в Бога важно знать, удовлетворяемся ли мы понятием Бога вообще, или требуется более определенное познание последнего. Христианский мир не соглашается с тем, что китайские, индусские и так далее идолы или африканские фетиши и даже сами греческие боги могут быть признаны богом. Кто поэтому верит в таких идолов или богов, не верит на самом деле в бога? Если же, напротив, мы будем рассуждать таким образом, что в такой вере в идола все же содержится в себе вера в Бога вообще, точно так же, как в отдельном индивидууме содержится род, то идолопоклонство придется также признать верой не в идолов, а в Бога. Наоборот, афиняне признавали атеистами поэтов и философов, которые считали Зевса и так далее, лишь облаками и утверждали существование лишь Бога вообще. Здесь не важно, что такое предмет сам по себе, а важно то, как на него смотрит сознание. Каждое, самое низменное, чувственное созерцание человека оказалось бы религией, если бы мы смешивали друг с другом эти определения, потому что в себе, в каждом таком созерцании, во всяком духовном утверждении содержится принцип, который в развитом и очищенном виде поднимается на ступень религии. Но одно дело быть способным иметь религию, а каждое в себе выражает способность и возможность, и другое дело обладать религией. Так, например, в новейшее время путешественники, например, капитаны Росс и Парри, нашли снова племена эскимосов, у которых, как они утверждают, нет никакой религии. Нет даже такой частицы религии, которую мы находим у африканских колдунов, у гаэтов Геродота. С другой же стороны, англичанин, провевший первые месяцы истекшего юбилейного года в Риме, говорит в описании своего путешествия о современных римлянах, что простонародье ханжествует, но все грамотные, сплошь атеисты. Упрек в атеизме в новейшее время делается, впрочем, редким, преимущественно потому, что содержание религии и требования в отношении ее свелись к минимуму, как будет сказано позднее. Но нет ничего короче и удобнее, чем просто уверять, что я нахожу в своем сознании некое содержание, сопровождаемое уверенностью в его истине, что поэтому эта уверенность не является моей уверенностью как особенного субъекта, а составляет неотъемлемую принадлежность самого духа. Параграф 72. Из того, что непосредственное знание есть критерий истины, следует, во-вторых, что всякое суеверие и идолопоклонство объявляется истиной и что получает оправдание самое неправомерное и безнравственное содержание воли. Не на основании так называемого опосредствованного знания, рассуждений и умозаключений индус считает корову, обезьяну, брамина или далай-ламу богом, а потому что он верит в это. Природные вожделения и склонности сами собою вносят свои интересы в сознание. Безнравственные цели находятся в нем совершенно непосредственно. Хороший или дурной характер служил бы таким образом выражением определенного бытия воли, и было бы достаточно знать эти интересы и цели, чтобы знать и его, притом наинепосредственнейшим образом. Параграф 73. Наконец, непосредственное знание о Боге говорит нам лишь то, что есть Бог, но не говорит нам, что именно представляет Он собой, так как такое знание было бы познанием и привело бы к опосредствованному знанию. Таким образом, Бог, как предмет религии, явно суживается, сводясь к Богу вообще, к неопределенному сверхчувственному, и содержание религии сводится к минимуму. Примечание. Если бы было действительно необходимо достигнуть лишь сохранения веры в то, что есть некий Бог, или даже пробудить такую веру, то пришлось бы только удивляться бедности нашей эпохи, который считает большим приобретением и самое скудное религиозное знание, и дошла до того, что возвращается в своей церкви к алтарю, который давно уже был воздвигнут в Афинах, к алтарю, посвященному неведомому Богу. Параграф 74. Нам остается еще вкратце указать на общую природу формы непосредственности. Сама эта форма именно потому, что она односторонняя, делает свое содержание односторонним и значит конечным. Всеобщему Она сообщает односторонность абстракции, так что Бог превращается в неопределенное существо. Но духом можно называть Бога лишь постольку, поскольку мы его знаем как опосредствующего себя собою, в самом себе. Лишь таким образом он конкретен, жив и есть дух. Знание о Боге как о духе именно поэтому и содержит в себе опосредствование. Особенному форма непосредственности сообщает определение бытия, соотнесение себя с собою. Но особенное есть как раз соотнесение себя с внешним ему другим. Таким образом, посредством этой формы конечное полагается как абсолютное. Так как эта форма, как всецело абстрактная, безразлична ко всякому содержанию, и именно поэтому восприимчива ко всякому содержанию, то она может одинаково санкционировать как идолопоклонническое и неморальное содержание, так и ему противоположное. Лишь усмотрение того, что подобное содержание не самостоятельно, а опосредствовано неким другим, низводит его до конечности и неистинности. Так как это содержание ведет за собой опосредствование, то у разумения его есть знание, содержащее в себе опосредствование. Истинным же может быть признано содержание лишь постольку, поскольку оно опосредствовано не чем-либо другим, поскольку оно не конечно. Следовательно, поскольку оно опосредствует себя самим собой и таким образом, есть в одно и то же время опосредствование и непосредственное соотношение с самим собою. В учении о непосредственном знании рассудок, который полагает, что освободился от конечного знания, от рассудочного тождества метафизики и просвещения, сам непосредственно снова делает принципом и критерием истины ту же непосредственность, то есть абстрактное соотношение с собою, абстрактное тождество. Абстрактное мышление, форма рефлектирующей метафизики, и абстрактное созерцание, форма непосредственного знания, суть одно и то же. Прибавление. Так как форма непосредственности фиксируется как нечто противоположное форме опосредствования, то она, следовательно, односторонняя, и эта односторонность сообщается всякому содержанию, которое сводит лишь к этой форме. Непосредственность есть вообще абстрактное соотношение с собою, и, следовательно, вместе с тем абстрактное тождество, абстрактная всеобщность. Если затем в себе и для себя всеобщее берется лишь в форме непосредственности, то оно есть лишь абстрактно всеобщее, и Бог с этой точки зрения получает значение существа, лишенного каких бы то ни было определений. Если при этом все же говорят о Боге как о духе, то это лишь пустое слово, ибо дух, как сознание и самосознание, есть во всяком случае отличение себя от самого себя и от некоего другого, есть, следовательно, опосредствование. Параграф 75. Оценка этого третьего отношения мышления к истине могла быть предпринята нами лишь тем способом, который указывается и признается этой точкой зрения непосредственно в ней самой. Мы таким образом показали, что фактически неверно утверждение, что существует непосредственное знание. Знание, которое существует без всякого опосредствования с другим или в себе самом, с самим собою. Мы также показали фактическую неверность утверждения, что мышление движется вперед, лишь руководствуясь определениями, опосредствованными другими определениями, конечными и обусловленными. Мы показали фактическую неверность представления, что в этом опосредствовании не снимается в то же самое время само это опосредствование. Примером же такого познания, которое движется вперед не в односторонней непосредственности, а также и не в одностороннем опосредствовании, служит сама логика и вся философия. Параграф 76. Если мы будем рассматривать принцип непосредственного знания со стороны его отношения к исходному пункту, к вышеуказанной наивной метафизике, то сравнение их обоих покажет нам, что этот принцип возвратился к начальному пункту той метафизики нового времени, которая известна под названием картезианской философии. Оба утверждают. Первое. Простую нераздельность мышления и бытия мыслящего. Cogito ergo sum есть то же самое, что утверждение, будто мне в сознании открывается непосредственно бытие, реальность существования «я». Картези вместе с тем определенно заявляет, что он понимает под мышлением сознание вообще как таковое. И что эта нераздельность есть, безусловно, первое, неопосредственное, недоказанное и самое достоверное познание. Второе. Оба они также утверждают нераздельность представления о Боге и представления о его существовании, так что последнее содержится в самом представлении о Боге. Это представление не существует без определения существования, и последнее, следовательно, есть необходимое и вечное определение Бога. Слушатель будет более расположен верить, что существует всесовершеннейшее существо, если он заметит, что он не находит в себе представления никакой другой вещи, в котором содержалось бы таким образом необходимое существование. Он увидит, что это представление обнаруживает истинную и неизменную природу, природа которой не может не существовать, так как она содержит в себе необходимое существование. Следующее затем замечание, звучащее как опосредствование и доказательство, не вносит никакого ограничения в это первоначальное основоположение. У Спинозы мы встречаем то же самое утверждение, что сущность Бога, то есть абстрактное представление, заключает в себе существование. Первое определение Спинозы, определение causa sui, гласит, что она есть то, caius essentia involvit existentiam, sivet caius natura non protest concipi, nisi existens, сущность чего заключает в себе существование, или то, природа чего не может быть представлена несуществующей. Нераздельность понятия и бытия есть здесь основное определение, основная предпосылка. Но какое понятие обладает этой нераздельностью с бытием? Не понятие конечных вещей, ибо последние – суть именно такие вещи, существование которых случайно и сотворено. То обстоятельство, что у Спинозы 11-я теорема, гласящая, что Бог необходимо существует, сопровождается доказательством, и что точно так же сопровождается доказательством 20-я теорема, гласящая, что существование Бога и его сущность есть одно и то же, это обстоятельство есть только излишний формализм, стремящийся ничего не оставлять без доказательства. Бог есть субстанция, и даже единственная субстанция. Субстанция же есть causa sui. Бог, следовательно, необходимо существует. Все это доказательство означает только то, что Бог есть то, понятие и бытие, чего нераздельны. Третье. Что же касается также непосредственного осознания существования внешних вещей, то это означает не что иное, как чувственное сознание. Что мы обладаем таковым, это есть самое маловажное познание. Интересно только знать, что это непосредственное знание бытия внешних вещей есть иллюзия и заблуждение. Что в чувственном, как в таковом, нет истины. Что бытие этих внешних вещей, наоборот, случайно, приходяще, есть видимость, что они по существу своему обладают таким лишь существованием, которое отделимо от их понятия, их сущности. Параграф 77. Отличаются же друг от друга эти две точки зрения следующим. Первое. Картезианская философия переходит от этих недоказанных и принимаемых как недоказуемых предпосылок к дальнейшему более развитому познанию, и благодаря этому она стала источником наук нового времени. Современная же точка зрения, напротив, пришла к тому важному самому по себе результату, рассмотренному ранее, что познание, держащееся в своем поступательном движении конечных опосредствований, познает лишь конечное и не содержит в себе истины. Эта точка зрения требует от нашего сознания о Боге, чтобы оно не шло дальше указанной совершенно абстрактной веры. Ансельм, напротив, говорит: «Мне кажется небрежением, если, утвердившись в вере, мы не стараемся понять то, во что мы веруем». Эти слова Ансельма в связи с конкретным содержанием христианских учений задают куда более трудную задачу познанию, чем та задача, которую имеет в виду рассматриваемая нами современная вера. Второе. Современная точка зрения при этом, с одной стороны, ничего не меняет во введенном Декартом методе обычного научного познания и ведет возникшие из этого метода науки об эмпирическом и конечном по тому же самому пути, а с другой рассматриваемая точка зрения отвергает этот метод, и так как она не знает никакого другого, то она отвергает всякие методы в знании о том, что бесконечно по своему содержанию. Она отдается поэтому дикому произволу фантазии и уверений, моралистическому самомнению и высокомерию чувства или безмерному капризу и рассуждательству, которое с наибольшей силой обращается против философии и философем. Ведь философия не дозволяет ни голых уверений, ни фантазий, ни произвольного шатания мысли в рассуждениях. Параграф 78. Мы должны поэтому отбросить противоположность между самостоятельной непосредственностью содержания или знания и якобы несовместимым с нею столь же самостоятельным опосредствованием. Мы должны отбросить эту противоположность, потому что она представляет собою одно лишь предположение и произвольное уверение. Мы точно так же должны отказаться при вступлении в науку от всех других предположений или предубеждений, почерпнутых из представления или из мышления, ибо лишь в науке должны подвергнуться исследованию все подобного рода определения. Лишь в науке мы познаем, что такое эти определения и их противоположности. Примечание. Скептицизм, как проведенная через все формы познания отрицательная наука, был бы подходящим введением, в котором доказывалась бы ничтожность таких предположений. Но он был бы не только безотрадным, но также и излишним путем, потому что диалектический момент сам составляет существенный элемент положительных наук, как мы это тотчас же покажем. Впрочем, и помимо этого, скептицизму тоже пришлось бы отыскивать конечные формы только эмпирически и ненаучно, и брать их как данные. Требование осуществления такого скептицизма совпадает с требованием, чтобы науке предшествовало сомнение во всем, то есть полное отсутствие предпосылок. Это требование подлинно осуществляется в решении держаться только чистой мысли, осуществляется посредством свободы, которая отвлекается от всего и постигает свою чистую абстракцию, простоту мышления.